Пока Мюрат, сердито сопя, стаскивал трупы в канализацию, особенно ему пришлось напрячься с громилой, я прохромал к Мари Луизе, пересевшей теперь к брату и осторожно гладившей его по здоровому плечу. Мальчишке было худо, до слез, так что можно было оценить, насколько беспокоит его рука, но он крепился. «Молодец, держись, парень», — сказал я, опять опустившись на колено. «Сейчас мы отправимся все ко мне домой, позовем доктора, и доктор тебя вылечит. Будешь как новенький, а они нас больше не найдут», — жалобно спросила девочка, всхлипывая из солидарности с братом. «Ну, эти больше никого не найдут, а там еще такие же есть», — возразила Мари Луиза. «Там в доме больше людей живет, но эти же не успели никому рассказать, откуда другие узнают. ГМ, что-то мне все сильнее оно не нравится. Полицию, что ли, навести на эту малину, а то, что там Бладхата, можно не сомневаться. Вот только по какому адресу сие гнездо находится, не бойся, вам ничего не угрожает. Да и зачем вы им? Они там много детей держат, калечат и нищим продают. И руку Анри для этого сломали. Они не ожидали, что он со сломанной рукой убежит, а Анри смелый, потому мы и смогли удрать. Смотрю на руку парнишки внимательней, а ведь это не лупки сместились, это ему именно так ее и сложили после перелома. Черт, ерш твою налево, кажется, в полицию тут идти бессмысленно. Глава 3. Ученик графа Калиостро. Я не волшебник, я только учусь, значок защиты авторского права. 1. Идти в полицию бессмысленно, вот почему. Филерская служба, несмотря ни на что, в Париже действует весьма прилично. Никакие революции ей не помешали, и про данную затею они не знать не могут. Потому как если там детей калечат и нищим продают, это не маньяк-одиночка балуется. Это бизнес налаженный, и не первый день действующий. К гадалке не ходить, а раз знают и не принимают мер, значит, схвачено у них все. И если я такой весь из себя благородный явлюсь в околоток и начну правосудие требовать, ну-ну, да хоть в полицейское управление всего Парижа, та еще контора. Было время, когда они сами детей похищали, причем среди белого дня, не так уж и давно, в народе это хорошо помнит, не хуже истории с Жилем Дерицем, только в отличие от синей бороды тут концов отыскать не удалось. Поговаривали, что за всем стоял лично король, не последний, а из ранешних, и в общем, не без оснований, так что в каком-то смысле дело почти традиционное, уроды ублюдочные. В принципе, конечно, можно было бы обойтись и без полиции. Революционная практика последних лет выработала свою собственную модель правосудия. Еще год назад реально было зайти в ближайшую секцию, взять там наряд национальных гвардейцев и вломиться в этот гадюшник вооруженной силой. Тут бы справедливость восторжествовала по полной программе, никого бы даже до гильотины не довели, на соседних фонарях повесили, со вспоротыми животами, а то и просто головы поотрубали подручными средствами, и таскали бы их потом на пиках на радость простому люду. Жутко не любили якобинцы всякие проявления порока, порожденного старым порядком, и боролись с ними неукоснительно. Ага, у Робеспьера справедливость пунктиком была, именно вот так, с большой буквы. Беда только, что ничего хорошего из этого пунктика не вышло. Как мы можем видеть, так сказать, на имеющемся перед нами наглядном примере, да, подозрительных ловили и гильотинировали пачками каждый день, без всякого различия пола, возраста и сословий, стариков, женщин, детей. Загреметь на площадь революции, где производились казни, можно было с легкостью необычайной, а Бладхата это как была, так и осталась нетронутой. Не заметили в пылу революционного рвения, ага, и именно поэтому, боюсь, смысла идти в тамошнюю секцию нет по той же причине, что и в полицию, там тоже все схвачено, причем еще с якобинских времен, а может из дореволюционных, эти гниды явно давно там сидят, и всех, от кого их безопасность зависит, наверняка прикормили, да и секции парижские после Термидора стали далеко уже не те, права им урезали весьма сильно, практически, до нуля. И всерьез поговаривают вообще о полной отмене и создании вместо них департаментов, о чем тогда в трактире тот Данила поминал, хотя пока еще не отменили. Одним словом, хорошая революционная идея – пойти в секцию. Вот только результат не гарантирован. Нет, тут придется самому разбираться. И я уж вам разберусь, мало не покажется. В рамках этой задумки весь путь до моей квартиры, громко, конечно, звучит для меблированных комнат, но куда от правды денешься? Квартирую я там. Я проделал в компании Мари Луизы, расспрашивая ее о подробностях их злоключений. А Мюрат, соответственно, нес на руках ее брата. И неизвестно еще, кому из нас пришлось легче, ибо мальчику было больно, а девочка просто боялась. И нам с Наполеоном пришлось приложить все наши, без хвастовства, немалое обаяние, чтобы ее разговорить и услышать в процессе весьма много интересного из жизни Франции текущего периода. Хотя нельзя сказать, что ничего подобного ни мне, ни тем более Наполеону не было ранее известно, но, нет, глубоко правы были китайцы с их проклятием про эпоху перемен. Пристранное, надо полагать, со стороны было зрелище. Идет по улице здоровенный кавалерист со стонущим ребенком на руках, а следом, весело болтающий хромой коротышка, опирающийся на палку, и похожая на чучело девочка. Причем время от времени вся компания еще и присаживается отдохнуть, в основном из-за моей ноги. Хотя и Мюрат не отказывался. Боюсь даже, что предпринятые мной меры по сокрытию трупов на месте происшествия после такого марша через пол Парижа потеряли всякий смысл. При желании проследить путь нашей ретирады не составило бы особого труда. Одна была надежда, на позднее время, и освещение уличное плохое, и прохожих не так уж много, а если двигаться, держась у стен, так и вовсе можно остаться незамеченными. Ну, нам повезло, добрались мы благополучно. Хотя я и дал пару петель по наиболее темным закоулкам, так, чисто из паранойи. Бог, как известно, хранит пьяных, лунатиков и американскую армию, ну и нас, видимо, по ошибке, не разглядев в потьмах, принял за кого-то похожего. Даже заготовленную мной на всякий случай для квартирной хозяйки легенду, что это мои малолетние брат с сестрой, попавшие в неприятности, применять не пришлось. Никто нам на лестнице не встретился, и мы проникли в мои апартаменты беспрепятственно. «Благодарю вас, капитан», — обратился я к Мюрату после того, как он положил мальчика на мою кровать. «Вы поступили весьма благородно, придя на помощь несчастным детям, а кроме того, вы спасли жизни мне. Поверьте, я этого не забуду. Это долг любого честного гражданина, мой генерал», — перебил меня герой. «Но я вынужден просить вас еще об одном одолжении». «Два. А кого мне еще было отправить за доктором? Не самому же идти с хромой ногой. Так что Мюрата мне в этом смысле явно Бог послал, а я остался сидеть с детенками. Тоже развлечение, поскольку мальчишке нисколько не полегчало, и он все так же продолжал баюкать руку, постанывая сквозь зубы. Похоже, что перелом ему таки потревожили в потасовке. Машинально я потрогал у Анри лоб и с удивлением обнаружил, что он холодный, и уши с руками тоже, и у сестренки его эти части тела температурой были как ледышки. Зомби, ага, восставшие из мертвых. Инфернальная мистика в декорациях революционного Парижа. Публика визжит от страсти. Однако объяснялось все гораздо проще. Не май месяц пока еще на дворе. Наверняка промерзли оба до основания. Ну-ка, разувайтесь для начала, распорядился я, а то только простуды нам с вами тут еще не хватало. Сам же в это время принялся растапливать печку. Благо было еще чем. Когда за чугунной дверцей загудело пламя, ребята были уже босые, и, как я и предполагал, ноги у них оказались сырые, а чулки и башмаки мокрые. Что, в общем, и неудивительно. Башмаки разве что по названию могли считаться обувью, а так больше на дуршлаг походили, дыра на дыре и на несколько размеров больше, чем надо. Где они их вообще взяли? Впрочем, в нынешнюю эпоху и такие обноски за счастье считались, многие и вовсе в деревянных колодках ходят, которые сабо называются. А что поделать, нету здесь пока обувной промышленности. Поголовный инпошив. Вот и носится обувь до тех пор, пока не развалится. По ходу дела передаваясь все менее имущим слоям населения, в конце концов превращаясь в подобное сито. Черт побери, как ребятенки вообще еще здоровы, если таскались по городу практически босыми в такую погоду. И ведь не один день. Мари-Луиза по дороге мне успела рассказать, что сбежали они почти неделю назад, ютились где попало, питались черт-те чем, да и до того тоже была у них целая эпопея, вполне впечатляющая, хотя совершенно типичная для эпохи войны и революций. Только недавно я одну такую уже выслушал от Ампера. Вся разница лишь в том, что эти двое были не из Лиона, а из более южных и знакомых мне мест, из Марселя. Не близкий, конечно, свет от Парижа, но это, в сущности, такие мелочи. А так, марсельский мятеж, семья средней руки торговца. Отец как раз отправился с товаром по Франции, анекдот, с нашей точки зрения, но так оно и было. Купцы воюющих сторон свою коммерцию не прекращали во время боевых действий. Правда, на свой страх и риск. Вот и отцу Мари Луизы и Анри не повезло, и больше про него никто ничего не слышал. После подавления мятежа семья оказалась без средств, и мать решила перебраться в столицу, к какой-то дальней родне, но по дороге заболела, и скоропостижно скончалась. Похоже, не то холера, не то тиф, по нынешним временам вещь вполне обычная. А дети сумели добраться до Парижа, где и выяснили, что родственники казнены еще во времена террора, ну и оказались полными беспризорниками, и умудрились как-то выжить. Нет, все-таки люди в прежние века крепче были, ага. Поскольку слабые просто вымирали в раннем детстве, естественный, мать его, отбор. К счастью, в данном случае до летального исхода было еще не близко. Мокрые вещи я отправил на печку, сушиться, а мокрые конечности растер подвернувшейся старой рубахой. Теперь самое время было бы этих детенышей покормить, хотя бы хлебом с сыром, которые у меня имелись, а уж утром озаботиться купить молока. Но вот беда, Анри мне не нравился все больше, точнее, его состояние. Обезболивающего бы ему чего-то дать, чего вот только, в эти времена с анестезией полный швах, нету совсем, разве что киянка. Попадалась мне в своем времени статья на эту тему, и Наполеону случалось сводить знакомство с госпиталями, то еще впечатленнице, БРР, да и не действует эта штука долговременно, полчаса, потом пациент очнется и все пойдет по новой, отягченная еще и головной болью, можно бы, конечно, накормить его гашишем, или опиумом. В аптеках здешних эта дурь продается, как средство не то от поноса, не то от простуды. Да только где посреди ночи работающую аптеку искать, может у доктора чего будет с собой, а если не будет, парню-то, похоже, все хуже становится. Того и гляди, кричать начнет, а к чему могут привести истошные вопли ночью в доходном доме. Ага, буквально, привет от радистки Кэт, хотя рации у нас и не имеется, но погореть таким образом будут все шансы. Коньяку ему дать, у меня еще полбутылки оставалось, той самой, из ресторана. Ну так ведь тоже надолго не хватит, только напою парня. Правда, был еще один способ, причем, вполне доступный, и чем наиболее удобный, за ним никуда не требовалось идти. Мне даже применять его доводилось, там, в будущем. Вот только обезболивал я порезы, ожоги да зубную боль, с переломами никогда не сталкивался. И не профессионал я, даже не любитель. Так, баловался, но Мюрат с доктором все не появлялся и не появлялся, а на мальчишку жалко было смотреть, и в конце концов я решился. Попытка, как известно, еще не пытка, да и хуже уж никак не будет, чем просто так сидеть и смотреть, как малец мучается. Поэтому я с самым решительным видом уселся на край кровати и сказал, давай-ка я твою боль уберу, пока доктор не пришел, да и потом пригодится. Это одно старинное корсиканское средство, которое я знаю. Мари Лу, сиди тихо и не мешай, а ты, Анри, ляг как тебе удобнее и смотри мне в глаза. Ничего делать не надо, просто смотри внимательно. Можешь моргать, шевелиться, разговаривать, но только все время следи за моими зрачками, не отрываясь. Обрати внимание на то, как отблескивает в них огонек свечи и постарайся не упускать его из виду. 3. Гипноз, да, всем, спать. Привет от доктора Кошмаровского. Все, типа, так просто. Посмотрел в глаза пациенту пронзительным взглядом, и готово. Немые начинают ходить, а глухие отбрасывают костыли. Материализация духов и раздача слонов. Во всяком случае, Наполеон внутри меня в очередной раз впал в экстатическое состояние по поводу достижений науки будущих веков. Уж для него-то, как сына своего времени, гипноз был восточной сказкой в чистом виде. То есть, относился к самым настоящим чудесам. И то, что в будущем, как он понял, каждый человек может, ага, сейчас зе, вот лично попробуйте, ваше превосходительство, то есть существует, конечно, бессловесное внушение, но это либо врожденная способность, достаточно редкая, либо очень высокий мастерский уровень, достигаемый серьезным обучением, иначе бы чудотворцы торчали на каждом углу, и была бы у нас не жизнь, а сплошное сказочное фэнтези, или бы вечный каменный век, как у всех родоплеменных народов, где институт шаманов сохранился в нетронутом виде, хотя у шаманов техника внушения не самая эффективная, вот типа как раз, как у меня, 2 притопа 3 прихлопа, пусть даже эти притопы сводятся к болтанию языком, все равно требует усилий, нужно же в процессе держать себя твердо и уверенно, чтобы пациент не сомневался, что ты знаешь, что делаешь. Но если знаешь-то не очень, и буквально шаришь на ощупь, тогда поневоле станешь контролировать каждое свое слово, движение и интонацию. А это не так легко, как кажется. Бонапартия, однако, это моя лекция, прочитанная самому себе, не убедила. И к сеансу внушения он приступил с неумеркшим энтузиазмом, который мне же еще пришлось вдобавок и подавлять, организм-то один, и подпрыгивать на заднице от нетерпения, высунув язык, самому гипнотизеру вовсе не обязательно, что нисколько не упростило мне задачу. Правда, с детьми в этом отношении легче, у них степень внушаемости повышенная, иначе я б не отважился на данную авантюру, но и так напрячься пришлось изрядно, от усилий у меня даже рану назаду дергать начало, однако парнишку я в нужное состояние все-таки ввел, к вящему восторгу Наполеона. Боль у него прошла, он расслабился и из позы эмбриона перешел в положение человека, нормально лежащего на спине. Слава тебе, Господи! И именно в это время, ну ни раньше, ни позже, на лестнице загрохотало неожиданно большое количество ног, под аккомпанемент голоса Мюрата, а следом раздался стук в дверь, ну исключительно кстати, 3000 чертей. Но еще больше я озадачился, когда за открытой Марьей Луизой дверью обнаружилась вся известная мне часть тутошней русской диаспоры, в полном составе, все четверо, не включая Мюрата, причем весьма негативно настроенные, судя по выражениям лиц, и у всех без исключения в руках были палки, вроде той, что нам досталось от бандитов, лишь по чистому снобизму именуемые светской публикой тростями, а принимая во внимание взъерошенный и воинственный вид Мюрата, далеко не все в процессе вызова врача прошло гладко. Правда, Евгений, державшийся несколько впереди, имел при себе объемистую сумку с так называемым кошельковым замком, в которой мы с Бонапартом без труда опознали медицинский саквояж, и, следовательно, мое поручение Мюрат все же выполнил. Только какого черта они приперлись всей толпой, я на это никак не рассчитывал. «Братцы, в чем дело?» – поинтересовался я. «Я же одного Евгения просил прийти». «В чем дело?» – высунулся вперед Данила, запомнившийся мне агрессивностью еще по ресторану. «А коли хватают посреди ночи да тащат неведомо зачем через весь город, это ничто будет. Как это, неведомо зачем? Лежи спокойно, все в порядке». Последние слова относились к Анри, естественно, заинтересовавшемуся происходящим. «Разве капитан вам не сказал?» Я посмотрел на Мюрата и понял, что в торопях заговорил по-русски. «Тьфу ты!» Пришлось переходить на родной парлеву Франси. «Иоахим, вы что, не объяснили?» «Никак нет, мой генерал», — честно выпалил бравый вояка. «Объяснил, что у нас раненый с переломом. Но они от чего-то не желали, чтобы доктор шел, пришлось пригрозить. Блин, вот же решительный офицер, на мою голову, блин. Причем к тому, похоже, сейчас и склонялась. Ничего себе, пригрозить». Данила тоже заговорил на французском. «Да мы решили... Он Евгишу арестовать пришел», так он выражался. «Уймись, оглашенный», попробовал урезонить приятеля Евгений, но будущий архитектор и не подумал останавливаться. «Да что уймись», вскричал он, «чего он до нас прицепился, то в ресторане, то теперь, своих французов ему мало, их бы и гонял по ночам, что ты ему, прислуга, что ли?» «Уймись, говорю», Евгений ткнул буйного приятеля локтем. А Петр с Алексеем с двух боков зашипели что-то в уши. «Я клятву Гиппократа давал. Зовут, должен идти. Извините, гражданин генерал, но ваш сумасшедший адъютант и в самом деле действовал скорее голосом, чем доводами разума. Вот мои товарищи и решили меня сопровождать. На всякий случай». «Да», — удружил мне Мюрат. «Уж на что, а на разборку я точно не закладывался, когда за доктором посылал. Так, стоп всем», — скомандовал я, перебив опять пожелавшего что-то сказать Данилу. «Здесь раненый ребенок, которому нужно оказать помощь. Ваши претензии я готов выслушать, но позже. Доктор Евгений, идите сюда. Я покажу вам травму и объясню, что происходит. Остальных всех попрошу заткнуться и не мешать до конца лечения». Как ни странно, подействовало. 4. «Да, теперь я верю, что вы ученик графа Калиостро», сказал Евгений. «Умгм», ответил я, катая языком во рту коньяк и стараясь не сидеть на свежезаштопанной ягодице. Все-таки гад этот полоснул крепко, пришлось шить. Хотя Наполеон и возражал, ибо считал рану мелочью. Да и я, в общем, тоже не горел желанием. Но доктор настоял. Ну и вот, МГУМ. Ну, после того, как операция по перекладке костей прошла без единого вскрика, а затем пациент по моей команде послушно уснул до утра, вместе с приткнутой под боком сестрой. Пришлось объяснять, да, и вовремя я вспомнил про так удачно выскочившего давеча Джузеппе Бальзама. Складно все получилось. Приснился он мне, значит, во сне, и передал кладезь бесценной премудрости, заодно со знанием русского языка. На всякий случай, да, в доказательство пришлось кое-что рассказать, про тот же гипноз, что оказалось, кстати, не так просто из-за нынешних представлений о человеческой психике, точнее, из-за полного их отсутствия в нашем понимании, да при том, что сам я ни с какого боку не психолог, и обучался у таких же доморощенных колдунов. Можно представить, что у меня получилось, но в сравнении с существующей теорией животного магнетизма Месмера, несомненный шаг вперед в деле научного подхода. А уж когда я, дополнительного эффекта ради, продемонстрировал классический опыт превращения в бревно с главным оппозиционером Данилой, поймать его на основной акцентуации не составило особого труда, хотя и потребовало опять же от меня усилия и времени, у народа и вовсе вышибло днище. В смысле, развеялось всякое недоверие, так что я срочно вынужден был отработать задний ход, объяснить, что толку от всех этих бесценных знаний, шиш да маленько, как мы можем видеть на примере самого Калиостро, сидящего нынче в тюрьме, и что становиться не всемирно известным колдуном, не балаганным фокусником у меня нет ни малейшего желания. Хорошо еще, в связи с революцией можно стало не опасаться инквизиции, а то ведь и учителю моему в совсем еще недавние времена пришлось делать ноги из Парижа именно по этой причине, и поэтому лишней славы мне не требуется. В общем, вторая встреча с соотечественниками прошла не в пример лучше, чем первая. Можно даже сказать, хорошо посидели. Правда, выпивки было не так уж много, но оно, пожалуй, и к лучшему. Заодно, кстати, выяснилось, в чем заключалась причина так озадачившего меня возмущения. Оказывается, именно сегодня у Евгения были именины, и народ их праздновал, когда Мюрат вломился в докторово жилище. Анекдот. Пришлось мне, как виновнику срыва торжества, пообещать накрыть поляну. Попозже, правда, из-за отсутствия финансов, или сводить всю компанию в Театр революции, бесплатно, если будет такое желание. Народ, пораженный в самую пятку такой моей щедростью, обещал подумать. Но и ребята, если честно признаться, меня удивили. Уже когда расходились под утро, вылизав опустевшую бутылку, обнявшись и клянясь во взаимной любви и вечной преданности революции, ну, вот такие вот времена тогда были, Евгений спросил, а что вы намереваетесь делать с теми бандитами, что изуродовали мальчика? А я, будучи к тому моменту не совсем уже в своем уме, ответил, дык что, нанесем им неофициальный и очень недружественный визит, несовместимый с их дальнейшей жизнью. Что же еще? И представляете, что мне после такого заявления сообщил этот представитель самой гуманной профессии? Вы не будете возражать, если мы составим вам компанию? Нет, все-таки в каждом времени свои нравы. Глава 4. Знак Зора. Принимая на себя функцию правосудия, поневоле где-нибудь да обязательно нарушишь закон. Аксиома Флоризеля. 1. Опять сидим с Ампером, считаем, а что еще делать, пока задница не зажила, так хоть время с пользой потратить, покуда выздоровею. Кстати, этот вундеркиндер тоже собрался идти с нами на дело. Ну, пришлось ему рассказать, потому что деваться было некуда. Он на следующий день сам ко мне заявился. Настолько я заинтересовал его, оказывается, своими научными, блин, идеями, да, и застал тут, естественно, приинтересную компанию. Меня, детенков обалдевшего от всего Мюрата и еще более обалдевшего от всего Жуна, который тоже как раз завернул на огонек по причине того, что ему папаша денег отстегнул. Вот он и решил угостить боевого товарища, меня то есть, обедом. А тут, такое. Причем Жуна на меня обиделся, из-за того, что я ему ничего раньше не сказал про свою связь с Калиостро, блин. Как я не клялся, что, мол, я и сам не верил, что оно всерьез, убедить до конца явно не сумел. А тут еще и Мюрат рядом, про которого Жуна, само собой, тоже ничего допреж не слышал. Хорошая приправа для дружеского объяснения. Они вообще, похоже, близки были к тому, чтоб подраться, за право быть особой, приближенной к императору, ага. И только наличие моей священной персоны их от этого удержало. А в дополнение... Еще и Ампер является. Поинтересоваться, когда мы продолжим проект управляемого аэростата разрабатывать, и все объяснения приходится начинать сначала. Причем этим двоим, Мюрату с Жуна, еще и про аэростат. дурдом. И кой только черт меня дернул с этим аэростатом прогрессорствовать, ограничился бы тем, что Шарлю начеркал, так нет, слишком просто показалось. Вот теперь и расхлебывай. Впрочем, идея и в самом деле была слишком заманчивой, а самое главное, осуществимой. Во всяком случае, Соломон Эндрюс, автор этой штуки, реализовал ее на практике аж в 60-е годы 19 века, а через 100 лет, в 60-е 20-го, ее воспроизвели и убедились, что все работает. И ведь просто-то все как, чтобы двигать аэростат, нам нужна какая-то сила, которая приводила бы его в движение. На привычных нам дирижаблях для этого используются двигатели. И считается, что без них, никак, но ведь аэростат сам по себе располагает вполне себе реально движущей силой. Только движет она его по вертикали. Вверх, подъемная сила газа, вниз, всем известная сила тяжести. И силы эти совсем не слабые. Один кубометр водорода создает тягу в 1 килограмм. А если в оболочке таких кубометров тысячи? Причем тяга эта регулируемая. Сколько нам надо, столько можем и задать. Во всяком случае, Эндрюс на своем Айроне спокойно ходил против ветра, без всякого двигателя. Все еще непонятно, как, да проще пареной репы. Суть вот в чем. Если у нас имеется круглый воздушный шар, упрощенно говоря, так он и будет двигаться только вверх-вниз. Но вот если у нас аэростат с вытянутым корпусом и развитым оперением, а еще лучше, с корпусом, как у камбалы, сплюснутого сечения, то в результате по законам аэродинамики при асимметричном расположении центра тяжести, попросту говоря, гондолу мы подвесим не по центру, а со смещением, эта штука при движении будет отклоняться от вертикали. При наличии у нас на хвосте стабилизаторов с рулями, в нужном нам направлении. Причем тягу мы можем получить очень даже нехилую, в зависимости от того, какого веса балласт сбросим. Сбросим килограмм, получим килограмм и поплывем, а очень медленно, сбросим тонну, получим и тягу в тонну, и понесемся со свистом. И то же самое при спуске. Сколько водорода из оболочки выпустим, с такой силой тяги и будем снижаться. Таким образом, имея на борту необходимый запас балласта и газа, мы можем летать очень даже на приличные расстояния. А если кто-то подумает, что расход получится очень уж большой, так те же пресловутые немецкие цеппелины чуть не половину где-то объема несущего газа тратили за время налета на Англию, десятки тысяч кубометров. Потому что он требовался, чтобы нести необходимый запас горючего, десятки тонн, и по мере выработки бензина, становящийся лишним водород, необходимо было травить из оболочки. И никакого проку от этого не было, а по способу Эндрюса мы просто используем это дело для полета. Ясен пень, никакой особой быстроходности тут добиться не получится. Впрочем, для дирижабля оно не критично, у них предел где-то в районе 100 км/ч, а так, самые расхожие, несколько десятков. Выжмем мы здесь хотя бы столько же, не знаю, но на десяток другой надеяться можно вполне. Вот этой идеей я и заразил сдуру Ампера, а он проникся. А теперь мне пришлось еще все то же самое объяснять и для Жуна с Мюратом. Но тут, по счастью, эффект вышел не столь захватывающий. Все ж ребята простые солдаты, не изученные братья. Потому новых энтузиастов аэронавтики на свет не появилось. Зато, кажется, удалось примирить их между собой. Поскольку теперь оба стали смотреть на меня одинаково преданными глазами, не иначе как уверовали в то, что в голове моей завелись такие опилки. В смысле, тайные знания. Ну, хоть какая-то польза. А Ампер, как я уже сказал, выслушав подробности приключившейся со мной ночью истории, решительно заявил, что желает влиться в наши ряды борцов с бандитизмом. Я даже не ожидал от него такого порыва. Ну все-таки, домашний мальчишка, ботан по терминологии будущего, а тут ни секунды не раздумывал. Нет, все-таки раньше люди были не те, что потом. 2. В общем, сидим мы с Ампером, считаем, чтоб времени зря не терять. Детенышей, дабы не мешали, забрал Евгений, пристроил к своей знакомой вдовушке. Там им всяко удобнее, чем в моем берлогове. Да и наблюдающий врач как бы ближе, а это тоже немаловажно. Денег на прокорм, чтоб не объедали добрую женщину, отстегнул Жуна из свежеполученного от родителя пансиона. Пока на первое время хватит, а там надо будет что-то придумывать, ибо с детским презрением в стране полный швах. Господа товарищи революционеры упразднили все детские приюты как продукт прогнившего самодержавия, а заместо них устроили такое, что я даже не знаю, как обозвать. Они детей раздали в частные руки, так сказать, на воспитание наиболее достойным гражданам, чтоб как лучше было, а получилось, как всегда, у кого средств не стало на исполнение этой почетной обязанности, у кого с самого начала никакого революционного энтузиазма не было, а у кого он на третьем году республики иссяк. В общем, только для немногих приемные семьи стали действительно семьями, с остальными вышло, там уж как кому повезло, многим, не очень. Правда, некоторое количество приютов все же осталось, каким-то чудом, если кому-то удалось заполучить поддержку членов конвента, или ставших натурально подпольными, существующими на одном энтузиазме персонала, но их считанные единицы, и они переполнены, и так просто туда человека не пристроишь. Тут, впрочем, обещал посодействовать Петр Верховцев, тот самый студент-математик, учитель которого как раз и оказался депутатом конвента, и Петр обещал с ним поговорить, может, удастся ребят куда определить. Петр уверяет, что учитель его человек весьма отзывчивый, и более того, в конвенте занимается вопросами народного образования, а значит, вопрос этот вполне по его части, во всяком случае, близко, то есть приюты как раз он и разогнал. Хорошо, по крайней мере, что не лично, а теперь вот помогает справиться с последствиями, добрая душа, оксюморон, блин, занятный тип, Жильберром, врач, математик, между прочим, создатель того самого революционного календаря, что для меня новость, поскольку в будущем я про этого Ромма ничего не слышал, а вот Наполеон в курсе дела, и даже кое-какие подробности добавил, от которых я малость обалдел. Оказывается, этот Ромм, учитель того самого Павла Строганова, гражданина Полячера по-революционному, 7 лет прожил в семье Строгановых в Питере, и по России даже поездил вместе с учеником, а потом вот во Францию его привез, ну, типа, Европу посмотреть, и неизвестно, чем бы оно кончилось, да папа Строганов, когда дела в Париже совсем сошли с нарезки, сына домой вытребовал, от греха подальше. Бонапарту эта информация известна была как посетителю якобинского клуба, и чем там дальше дело кончилось, он не знал, а я, не помнил, смутно только брезжило что-то в голове, что все там потом у Строганова было хорошо и он даже карьеру сделал, но какую и как, хоть убей, не вспоминается, ну да не об том сейчас речь, по-русски этот Жильбер, по словам Петра, говорит вполне прилично, на чем они вроде как и познакомились, а по убеждениям, принципиальный республиканец, голосовал за казнь короля, один из последних монтаньяров, членов партии Горы, в конвенте. Даже непонятно, как уцелевший после Термидора, видимо, чисто потому, что образованием занимался, а не идеологией, вот и не стали безобидного учителяшку устранять, старается отстаивать интересы простого народа на заседаниях, но по обмолвкам Петра я понял, что удается это не очень, что тоже неудивительно, не того плана интересы были у людей, свергших Робеспьера, что по народе заботится, их больше собственная мошна беспокоит, в плане ее набития. Что тоже, в общем, если подумать, нисколько не удивительно. 3. Вантос, месяц ветра. По тому самому революционному календарю, разработанному Жильбером Роммом. И это хорошо, да не то, что Ромм разработал, а то, что ветер. Ибо безлунная ветреная ночь, самое то, что нам надо. Новолуние очень удачно совпало с моим выздоровлением, и этим грех было не воспользоваться. Так что вот, черной-черной ночью, в черном-черном городе, по черной-черной улице. То есть именно той самой безлунной ветреной ночью по Парижу и тащилась запряженная парой ломовиков фура, позаимствованная лейтенантом Жуна где-то через связи своего папаши-лесопромышленника. Пиломатериалы на ней перевозили, надо полагать. Повозка эта была важным элементом предстоящей операции. Вывести 20 детей-инвалидов так, чтобы не привлечь постороннего внимания, совсем непростая задача. А еще и разместить их где-то тоже надо потом. По счастью, вариант нашелся у Мюрата, довольно неожиданный, отправить их всех в действующую армию, в обоз родного его 21-го егерского, в дети полка, так сказать, не близкий свет, согласен, однако Яхим брался их туда доставить, правда, после того, как с увечьями разберется доктор, для каковой цели уже я договорился с профессором Шарлем, все еще заправлявшим в Шалемидане, для перевалочной базы место самое подходящее, закрытая военная часть, так просто туда никто не сунется, и народ не болтливый, если надо, да и медпункт есть, что тоже немаловажно, ибо опасным делом люди занимаются, хотя при нынешнем развитии лекарского искусства это все равно, что нет ничего, ну да, дареному коню, В общем, разобрались мы с этим вопросом в процессе подготовки. А мне, чувствую, светит работать анестезиологом, да. Но кто меня за язык тянул, что называется? Никто. Сам вылез со своими сверхспособностями. Тоже мне, Максим Коммерер, облегчающий страдания наложением рук. Массарыкш. Вот, расхлебывай теперь. На козлах фургона сидел Данила. Как оказалось, хорошо умевший управляться с данным агрегатом. Попробуйте-ка сами поездить в потемках по неосвещенному средневековому, недалеко ведь ушли-то, городу, так что вопрос тоже немаловажный. Данила же происходил из казацкого сословия и в лошадях разбирался превосходно, о чем и фамилия его говорила. Подкова. Только почему-то вспоминать про свое прошлое он резко не хотел. Во всяком случае, судя по его реакции на расспросы Мюрата, загоревшегося профессиональным интересом, я так и не понял почему. Что-то, видимо, было у него там не шибко приятное, чем, возможно, и объяснялся его шебутной характер. Или как раз наоборот, именно из-за характера что-то натворил, о чем вспоминать не хочет. Надо бы, пожалуй, на будущее иметь сие в виду. Ладно, потом разберемся. Остальные трое богатырей, в смысле братьев-студентов, ожидали нас на месте, где за прошедшие дни облазили и разведали все, что только было можно. Так что у нас теперь имелся отлично начерченный план территории объекта и даже несколько его рисунков в разных ракурсах, выполненных профессиональным художником Алексеем, а также описание дневной и ночной активности обитателей бандитского гнезда и приблизительное количество его населения. А вы что думали, что мы на авось полезем? Так я, конечно, Наполеон, но не до такой же клинической степени. Время вынужденного простоя было потрачено не на одни только высоконаучные расчеты, но и на разведку тоже, и еще кое-какую подготовку, включая и добывание повозки. Мы даже внутренний план дома составили, ну, примерный, со слов Анри и Мари Луизы, и прикинули, как там действовать будем, и даже кое-каким секретным оружием запаслись, типа вундервафля, моего изготовления, и даже его опробовали. Ничего так, хорошо шибает, ребята обалдели. 4. Данила останавливается так внезапно, что я только после этого замечаю темную фигуру в плаще, выросшую возле фургона. Ничего особенного, это Евгений. Завывающий ветер, как и было предсказано, глушит все негромкие звуки. В двух шагах ничего не слышно, и это есть хорошо. Так что никаких неожиданностей. Мы просто прибыли на место. Здесь улица выходит на пустырь, а на пустыре обосновался тот, кто нам нужен. Месье Джованни Аритини. Ага, итальянская мафия, блин, что-то мне начинает сдаваться, что во Франции какое-то засилье итальянских фамилий, начиная с моего дружбана Соличетти, сперва устроившего меня в южную армию, а затем подложившего свинью с арестом, потом полковник Толивини, военный агент на Мартинике, теперь вот, мафиози парижский, ну, можно еще меня самого посчитать, явный переизбыток понаехавших тут, половина, точно лишние. Как выражался Ибрагим Аглы в Угрюм реке, прошка приезжей дома не порядку кое-кого надо убирать с места, ну вот, едем, то есть уже приехали, вылазим, я, Жуна, Мюрат, Ампера с некоторыми усилиями удалось убедить остаться в глубоком тылу, в резерве, да и то, какой от него прок от мальчишки, только под ногами будет путаться, а так я озадачил его сохранить и довести до конца наши с ним расчеты, ежели вдруг чего, типа, они бесценны для человечества, бы. Парень вроде поверил. «Ну как тут?» – спрашиваю у Евгения. «Все тихо. Сигнал, еще не время». Иванов Жанна распахивает плащ, возится там, вспыхивает свет при открытого потайного фонаря, блестит на карманных часах. Четверть часа осталось. «Вы раньше приехали. Да черт с ним. Не Берлин штурмуем. Вот тоже педант нашелся на мою голову. Диерсте колонне марширин. Не торчать же нам тут, как трем тополям на плющихе». Глаза мозолить. Ребята-то на месте? Да. Тогда сигналь давай, не будем тянуть. Вместе с Евгением высовываюсь из-за угла. Темень, хоть глаз коли. Ветер свищет. Хорошо. Евгений вынимает из-под полы фонарь и несколько раз приоткрывает и закрывает стекло. Через несколько секунд далеко во тьме сильно разнесенные вправо и влево вспыхивают два светлячка. Повторяют серию вспышек доктора и остаются светить дальше. Это Петр и Алексей тоже с потайными фонарями на другой стороне пустыря. Дают нам таким образом ориентир. В створ между этими двумя световыми точками следует идти, чтобы не сбиться с дороги. Да и проследят за обстановкой с той стороны. На всякий случай. Мало ли что, поворачиваюсь к своим воякам. Блин, После фонарного света тут низги не видать. Моргаю, усиленно жмурюсь. Что-то начинаю различать. Ну что, ниндзи, готовимся. Пришлось им рассказать, что такое воин-тень, когда разрабатывали план. Ну и про Японию заодно. Что сам знал. Вдруг нам, чем черт не шутит, придется тут ее завоевывать. Вот пусть знают заранее. Ребята загорелись идеей. Ясен пень. Поскольку ничего подобного допреж не слышали. Хотя надо отдать должное. До упора не желали понять, зачем это все нам нужно. В простоте душевной полагали честно благородно вломиться через парадный вход средь бела дня, размахивая саблями. Только авторитетом моего великого учителя удалось склонить их к нужному варианту действий. Ну что с них всех тут взять, герои? Новые французские, блин. Подражатели идеалам благородства Древнего Рима. Муцы из цивалы. 5. Раздеваемся. Не сказать, чтоб догола, но плащи и шляпы снимаем. Чтоб не мешали, да и маскировка больше не нужна, скрывавшая черное обтягивающее трико, что надето на нас вместо камзолов. А что, ниндзи мы или не ниндзи, бы, трико я позаимствовал в костюмерной театре революции, через Дюгазона, объяснив, не вдаваясь в подробности, что требуются они для некоего маскарада. Дюгазон, будучи по натуре авантюристом, вполне этим удовлетворился, тем более у них там все равно подобного добра навалом, если и не вернем. Так никто и не хватится. Вот маски пришлось делать самим, да. Но тут особых сложностей не возникло. Черные мешки с дырками для глаз даже дурак соорудит. Так что мы теперь выглядим как банда не то фантомасов, не то кагулеров. Слава богу, я догадался не произносить вслух этих названий перед соратниками. Труднее получилось с другим снаряжением. В частности, с обувью. Ниндзя в офицерских сапогах, это, сами понимаете, нечто оригинальное. Вроде медведя на коньках, потому пришлось слепить на скорую руку буквально одноразовые бахилы, тупо натягивающиеся на стопы и привязывающиеся тесемками на щиколотках. Беда только, ходить по улицам в таких шузах не шибко удобно, потому пока мы все в сабо, потом переобуемся, когда до места дойдем. Ну не сапоги ж с собой таскать, а деревяшки бросить не жалко. Так, готово вроде. Попрыгали. Довершает наряд каждого импровизированный жилет-разгрузка, со снаряжением, распиханным по карманам, тоже мое оригинальное изобретение, так сказать, снаряжение, правда, не столь много, как у настоящих ниндзи, но вполне достаточно, уже упомянутые бахилы, веревки, крючья и эрзац альпинистских костылей, где я вам тут настоящие найду, оружие, кинжалы, метательные ножи, взрывпакеты, та самая моя вундервафля с одной только эксклюзивной особенностью, зарядом из смеси перца и табаку, да кое-какой инструмент, могущий понадобиться по ходу дела, так что в целом выходит не так уж и мало, а главное, вся эта груда имеет свойство бренчать, если что, но сейчас вроде не звякает, спрашивается, когда мы это все успели, дык времени-то прошло уж немало, как бы не 2 недели, а кроме того, вспомним, что Наполеон спал по 4 часа в день, ага, вспомнили, ну, так вот и управились. Особенно когда у меня порезанная часть тела поджила и стало можно ходить более-менее нормально, а то и вовсе без сна обходиться. После смерти отоспимся, как говорил матрос Володя в фильме «Красная площадь». Время – это красная бельгийская резина, его можно растянуть насколько угодно, хватило бы только силы. У нас с Наполеоном покуда хватает, ну все, пошли, бесшумным индейским шагом. Ага, блин, в темноте-то, по колдобинам, да в деревянных ботинках. Хотя я и заставил всех нас нажраться сахару, вроде как он зрение обостряет, но реально двигаться приходится на ощупь. Правда, толпу новобранцев мы собой все же не изображаем. Мы даже несколько тренировок в условиях, приближенных к боевым провести успели, и основные косяки подтянули. И фонари у нас, само собой, есть, потайные. Но вот сейчас ими пользоваться не самая лучшая идея, они на другой случай предназначены. Впрочем, кое-какой опыт у всех троих имеется. Война заставляет уметь много гитик, как и наука. Да и время нынче не избалованное электрическим освещением. Так что движемся потихоньку, ориентируясь на слабые огоньки Петра и Алексея и знание плана местности. А то, что шумим больше, чем хотелось бы, так на то и месяц ветров на нашей стороне, хвала революции, и Жильберу Рому. В общем, крадемся, во мгле, бы, 6. Раз пошли на дело я и Рабинович. И Рабинович чего-то там захотел, вот чего только, блин, не помню. Но там сидела Мурка в кожаной тужурке, и на голове блестел наган. Черт, какой нафиг наган на голове? Мандраж у меня, однако. В конце концов, это моя первая боевая операция. У меня, не у Наполеона. Собственно, я сейчас только за счет его опыта и держусь. Не туп, наверное, коленками застучал. Герой-попаданец хренов. Майк Хаммер. Суд, это я. Чего меня расперла справедливость осуществлять? А с другой стороны, чего было еще делать, если я пока не император? Где мои слоны? Где мои магараджи? Бы, мать, собака. Ногой обо что-то стукнулся. Больно в деревяшке-то. Пустырь этот раньше пустырем не был, а был садом вокруг чьей-то усадьбы, или виллы, чьей, уже никто не помнит. Хозяин разорился еще при предыдущем короле и куда-то делся, а новых владельцев не объявилось. В итоге постепенно все это дело пришло в полный упадок до такой степени, что забор растащили до камешка, а от сада осталось одно воспоминание, превратившееся в свалку. А в роскошном некогда трехэтажном особняке поселились местные бомжи и всякая мелкая шпана, что не принесло ему доброй славы и заставило добропорядочных граждан обходить выморочный участок стороной. А потом лет примерно за 10 до революции там объявился тот самый Джованни Аритини, вроде как заделавшийся главой маргинальной общины. Ну и, как ни странно, в особняке сделалось тихо. То есть бомжи и шпана там продолжали тусоваться, но местным они досаждать перестали. А местные почему-то не стали выяснять, что в заброшенной усадьбе делается. Вот такое вот общественное соглашение произошло. Ага, ребята-разведчики по моему распоряжению специально не углублялись в этот вопрос, чтобы не вызвать к себе подозрения. Но ситуация выглядит знакомо. Столько времени сидят бандюки посреди города, чего-то там делают, кто-то к ним постоянно приезжает, уезжает, ну ни один я додумался до фургона-то, и никто из окружающих ничего не знает и не слышал. Включая и полицию якобы, идиллия. В общем, мы к ней. Здрасте, здравствуйте. А Сарка игнорирует, не желает с нами говорить. О, вспомнил. В ресторан они зашли, потому что Рабиновичу выпить захотелось. Ну, по такому случаю мы решили смыться, значит, а Сарке за такое отомстить. Тьфу, вот же привязалась. И Розенбаума-то я не шибко обожаю, а вот выскочила и вертится. Хоть ты тресни, но, хвала Илуватару, мы уже, кажется, пришли. Черная громада, еще более темная, чем окружающая ночь, закрыла небо впереди, и сигнальных огоньков не видно. Значит, мы под стеной особняка. Бац, и точно. Это Зимзия головой ударился. Цитата. В смысле, это я в цоколь врезался. Не сильно, но ощутимо. В самый раз, чтоб остановиться. И заодно Мюрата с Джуна остановить. Так, теперь, второй тур марлезонского балета. Вдоль стеночки смещаемся к углу здания. Место это было высмотрено заранее, кладка там выветрилась максимально удобно для нашего темного дела, или светлого, а да не один ли хрен, нормальные герои всегда идут во тьме, тьфу, опять, переобуваемся, вытаскиваем веревку, крючья, вешаем все это на меня, а на кого еще, я самый маленький из всех, и только не говорите мне, что корсиканец не может уметь лазить по скалам, не то я с вас буду смеяться, это значит, что вы у нас на Колыме, тьфу ты опять, у нас на Корсике не были, так что милости просим, если что, чего это вы кашляете, подавились, ну ничего, дело житейское, пусть только Володька обязательно обратно усы отрастит, а уж мы к вам завсегда со всею душой, в темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов чьи-то тени встают, мля, да хватит уже, пошел на стену, 7, все-таки я перемудрил с планом действий. Впрочем, ничего удивительного, у страха глаза велики, я-то рассчитывал, что иметь дело придется со знакомой мне по будущему времени мафией, а тут оказалась такая же простота, как и все остальное, эти мерзюки спали как малые дети, нисколько не заботясь о своей безопасности, ну так чего им было бояться, местные к ним не лезут, с другими, как это в наше время выражались, организованными преступными группировками, давно все поделено, а от случайных посетителей гарантирует прочная входная дверь. То, что враги, которым, как уже сказано, неоткуда было взяться вообще, могут проникнуть в дом сверху, никому даже в голову не приходило. Так что все предосторожности, с которыми мы карабкались на крышу, пробирались по чердаку, открывали люк с чердака в коридор, а потом на цыпочках крались по коридору вдоль стен, пропали в туне, третий этаж вообще пустовал. Что, в общем, объяснялось просто, ветхостью строения. Верхний этаж банально затапливало дождями, а починить его у нынешних обитателей то ли руки не доходили, то ли имелись какие-то особые резоны. А на втором этаже обитал только сам сеньор Аритини. По-господски, ага. Вся остальная шайка Лейка квартировала на первом и выше без разрешения не поднималась. Детей же и прочее свое имущество мазурики держали в подвалах, которые тут были весьма глубокие и обширные, наследие прежнего владельца, явно строившегося с размахом. Подвалы эти даже имели выход в парижские катакомбы. И именно через них умудрились сбежать Анри с сестрой. Смелые ребята. Я поначалу даже прикидывал воспользоваться этим путем для проникновения в особняк. Да потом передумал. И проводника по катакомбам у нас не было. Да и сам вход этот тоже надежно запирался. Все обитатели дома были злодеи, а не дураки. Но как бы то ни было, а весь этот расклад был нам только на руку. Во всяком случае, открывая замок на двери в спальню месье Аритини, можно было не слишком опасаться, что из соседней двери кто-нибудь выползет в коридор. Да и если клиент шумнуть успеет, тоже не так страшно. Но клиент не успел. Главный мафиози почивал на помпезной кровати с балдахином, не иначе как оставшийся от прежней обстановки, и наших вкрадчивых шагов не услышал. В замок и дверные петли я щедро налил масла перед тем, как их открывать. Поэтому тяжелая рука, зажавшая ему рот и ухватившая за плечо, ага, тяжелая рука легла на плечо и сказала, цитата, оказалась для бедолаги полной неожиданностью. «Не надо кричать, Аритини», — тихо посоветовал я, светя хозяину в лицо потайным фонарем. Месье Аритини, моргая и жмурясь, мычанием и телодвижениями выразил явное согласие, к чему его, несомненно, склонило лезвие кинжала, отблескивающее перед глазами. По моему знаку Мюрат убрал руку с его рта. «Сколько?» — сипло выдавил глава шайки, чем немало меня озадачил. Я только весьма отдаленно, по каким-то интонациям сообразил, а чем он, по счастью, сообразил быстро. «Много, Аритини, много. Деньги в шкафу. Возьмите все. Что интересно, испугом от него и не пахло. Да, раньше люди были крепче, но и я уже взял поправку на свое о нем представление». «Спасибо, возьмем», – заверил я хозяина, и без паузы продолжил, «только нам нужны еще ключи от детской». Вот тут его проняло, но не до конца, он явно принимал нас отнюдь не за благородных мстителей парижских предместий. Похоже, у них тут какие-то свои внутренние разборки, и зря я опять же решил, что им нечего опасаться, стоило это обстоятельство учесть. Между тем жертва нашего наезда, сглотнув и проморгавшись, вгляделась в мою обтянутую капюшоном голову опять же без особого страха и поинтересовалась. «Зачем вам?» Я резко прижал кинжал лезвием к его переносице, левой рукой не забыв зажать шибко говорливый рот. «Ключи. От детской». Подождав, пока кровь из пореза стечет в глазнице, я убрал руки и повторил. «Где?» «Там же, в шкафу». Вот теперь голос стал иным. А то сеньор явно считал сперва, что игра идет по другим правилам. Но слабость эта оказалась короткой. Сверкнув глазами, Аритини злобно выпалил. «Только в детской никого нет. Вы опоздали». Мюрат его чуть не удавил. Мне с трудом удалось его унять. Так сильно я Ахим зажал клиенту рот. Ключи от шкафа. Не станет же он держать деньги в незапираемом шкафу. Верно. Да и ключи от подвалов тоже. У меня. На шее. Опять сипло. Еще бы. Выдавил выходец из солнечной Италии. Я быстро отыскал у него за воротом ночной рубашки шнурок с небольшим фигурным ключиком. Отдал его жуна и кивнул на вышеозначенный шкаф. Огромное бюро резного дерева, тоже явно из старого еще комплекта мебели. Вряд ли хозяин хранил деньги в шифоньере. Повернувшись к Аритини, спросил, а где же дети? Где и всегда. Отправились с покупателем, а новую партию еще не наловили. Так что лучше вам было прийти попозже, господа. Этот мерзавец даже позволил себе ухмыльнуться. Да, раньше люди были. Впрочем, я об этом уже говорил. Но вот ухмыляться ему не следовало бы. Тогда вам придется кое-что рассказать нам взамен, дорогой сеньор Аритини, окончание я произнес по-корсикански, для пущего эффекта. 8. Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, и в ваших жилах тоже есть огонь, но умнице Фортуне ей-богу не до вас, пока на белом свете, пока на белом свете, пока на белом свете, есть Гасконь, пока на белом свете, пока на белом свете. Пока на белом свете, есть Гасконь, это мы поем, а чего не петь, как известно, когда уют, и чего не пить, когда дают, и не накладно, ну вот и мы выпили, теперь песни поем, хором, потому как выпито уже столько, что языковой барьер не помеха, и это хорошо, потому что на два языка сразу меня уже не хватит, а настроение поганое у народа развеять надо, вот я и развеиваю, в данный конкретный момент, персонально Мюрата. Это для него прогасконь. А вы что думали, перерезать два десятка спящих шибко просто? Сами попробуйте. Особенно если это в первый раз. И никакой тут разницы между мной и Мюратом с Джуна и Наполеоном нет. Пусть даже ни малейшего сожаления к этим ублюдкам ни у кого и не возникло. Я вообще под конец выблевал все, что в желудке имелось, не удержался. Тем более трое из 20 бабами были. Ну не воюют здесь так, не умеют. Отправлять 5-летних детей на гильотину десятками за раз, это пожалуйста. Расстрелять толпу пленных без суда и следствия, тоже без проблем. А вот чтоб втихую вырезать спящих врагов, это извините, не камильфо. Только вандейские крестьяне на такое способны. Самое смешное, что оба моих подельника, что Жуна, что Мюрат, практически так мне и высказали, когда все уже закончилось. В глаза, так сказать, благородные люди. Хорошо хоть сразу не отказались. Даже мушкетеры мои российского разлива прониклись, когда мы из этого особняка под утро выбрались. И даже Амперу поплохело. Хотя его там вообще не было. Можно догадаться, какой вид был у нас троих. Поэтому поехали мы по такому случаю к Жуна, для конспирации, блин, и там напились для расслабления. А уж дальше оно само поехало. Только гитару доставать пришлось, хвала Илуватару, к тому времени уже день давно настал. Заодно доразведку объекта произвели, где обнаружили большое скопление народа вокруг дотлевающих развалин и висящего на воротах усадьбы. Все, что сохранилось от забора, господина Аритини в ночной рубашке с табличкой Компрочекос и размашистой буквой «З», процарапанной на стойке ворот. Черт знает, отчего мне на ум пришел именно Зара, здесь-то про него пока что никто ни сном, ни духом. Ну вот пусть и ищут от неродившейся селедки уши. Две капли сверкнут, сверкнут на дне. Эфеса ладонь согреешь. И жизнь хороша, хороша вдвойне, коль ей рисковать умеешь. Пауркуайпас. Почему бы, нет. И не пойму уже, на каком я языке пою, на пьяном. Но вроде эффект нужный есть, слушают. Даже и сам не знал, что столько песен могу вспомнить. Но вспомнил. Что-то с памятью моей стало. Внезапно улучшилось, не иначе. Самое, пожалуй, трагикомичное, это то, что из того самого бюро Аритини и других кое-каких, любезно предоставленных хозяином, блин, заначек, мы выгребли общим счетом около 10 тысяч ливров. Сумма не то чтоб сильно большая, но достаточная, чтобы всей нашей компании пару лет жить, ни в чем себе не отказывая, в разумных пределах, конечно, причем не ассигнациями, а полновесным золотом, что по нынешним временам вдвойне ценно. Если не втройне, но вот сунься мы с этим золотом хоть куда-нибудь, той информации, которую удалось выбить из покойного, вполне хватало, чтобы понять, мы засветимся моментально, ибо ниточки от сгоревшего особняка тянулись во все стороны, и на парижское дно, и в местные секции, и в полицию, само собой, а паче того, на такой верх, что с нами и разговаривать не станут, если что, хорошо, если в Каену сошлют по нынешним гуманным обычаям. А если нет, репутация конвента может многим показаться дороже. Вот и в состоянии мы потратить разве пару луидоров на пьянку. Экономить надо, как завещал нам кот Матроскин. Чего бы еще ребятам такое избацать-то, под настроение. Чтоб, так сказать, углубить объединяющую идею, мурку, что ли. Мы ж теперь того же поля ягоды, не станем обольщаться. Рыцари ночи, романтики с большой дороги. Как я и предполагал в одном из вариантов. Эх, Люба, братцы, Люба, братцы, жить, с нашим атаманом, ептыть, только лучше не пугать все же честных людей, не за золотом ведь мы туда лезли, совсем не за золотом, может, тогда вот, трусов плодила, наша планета, все же ей выпала честь, есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть, другу на помощь, вызволить друга, из кабалы, из тюрьмы, шпагой клянемся, шпагой клянемся, шпагой клянемся мы. Смерть подойдет к нам, смерть погрозит нам, острой косой своей, мы улыбнемся ей, скажем мы смерти, вежливо очень, скажем такую речь, нам еще рано лечь, если трактиры будут открыты, значит, нам надо жить, прочь отговорки, храброй четверке, славным друзьям, дружить, трусов плодила, наша планета, все же ей выпала честь, есть мушкетеры. Есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть. Ну надо же, чего из памяти всплыло. Эту уж песню лет уж как 50 никто не вспоминает. 9. Куда идем мы с Пятачком? В смысле с Ампером мы идем. Идем, Конечно, в гастроном, конечно, за вином. Банда наша продолжает успешно функционировать. Ага, в Бермудском треугольнике по неизвестным причинам полностью пропал 6-й американский флот. Экипаж станции «Салют-7» продолжает свою космическую вахту, цитата, в том смысле, что никто нас не поймал. Да, похоже, и не ловит.